843. Начнем утверждать ритмически самое желательное и самое близкое качество духа. Пусть это будет, скажем, равновесие. Качество это синтетическое. Утвердить его значит утвердить целый ряд качеств, неотделимо в него входящих, а именно спокойствие, бесстрашие, контроль, сдержанность, твердость, упорство и так далее. Стоит поработать над этим изумительным качеством, чтобы его утвердить. Ритм каждодневный, равновесие, призывно устанавливающий и помогающий удерживать его в течение всего остального дня, не применит дать свои плодоносные результаты. И то, что было мечтой стольких лет, и то, к чему стремился дух, что так часто не удавалось, прочно и крепко утвердиться в сознании для неотменного проявления в применении к жизни. Это будет победой. Ритм поможет добиться ее. Стоит потрудиться, ибо редко в людях это замечательное качество, дающее человеку все в области духовных достижений, а также и в жизни обычной. Ибо против равновесия никто не силен, и против равновесия никто не устоит. Только подумайте, человек не проявляет себя ни в каком действии, он лишь мощную силу равновесия духа являет, и все, что против идет, отступает в бессилии, а он побеждает, не пошевельнув пальцем. Отступают враги, и в удивлении смотрят друзья, и все-все беспрекословно служит тому, кто утвердил в себе равновесие, ибо воистину он победитель. И когда я сказал «мужайтесь, ибо я победил мир», знайте, что великое качество равновесия хотел утвердить в сердцах тех, кто следовал за мною.